Глава шестая. Серьга кентавра. Чужое солнце было тусклым и раздражающе агрессивным. Ни с того ни с сего оно взрывалось сатанинскими протуберанцами, и тогда голубые яростные пятна, вращаясь и стекая к полюсам, источали смертоносные потоки лучей, от которых с трудом защищали уже не стены единого и чистого корабля, а мощная психотронная броня, которую порой приходилось держать по несколько часов подряд, ни на миг не ослабляя напряжение воли. И если бы не железная выдержка командора, еще неизвестно, кто из юнцов вернулся бы из этого похода целым и невредимым. В этом походе никто из них не слышал ни слова одобрения от своего предводителя, только приказы, да и те чаще всего отдавали жестам. Одинокий Эрл и всегда был немногословен, а после первой же битвы, из которой никто не чаял вырваться живым, они привыкли повиноваться кивку или движению руки так же молниеносно, как и слову. Тяжелее всего приходилось Гаррелю, юноше с пестрым Крэгом. Он с самого начала рвался вперед, чтобы доказать свое право на равенство с остальными. Пестрый Крэг – это пестрый Крэг. Никто не спросит, отчего так и по чьей вине погиб крылатый поводырь, дороже которого ничего нет у человека. Все знают, что ничьей тут вины нет, только беда. По собственной воле ни у одного из жителя Джаспера не поднимется рука на Крэга, ни на своего, ни на чужого. И страшно это, даже на несколько дней остаться слепым. Но видно, Крэги как-то общаются между собой. Как правило, не проходит и ночи, а к несчастному уже прилетает чей-то чужой крылатый посланец, чтобы оставить драгоценное яйцо. Вскоре из него вылупится птенец-подкидыш, который обязательно будет крапчат, как пестрый боб. И люди, не в силах побороть в себе многовековые предрассудки, всегда будут относиться к хозяину этого подкидыша как к парии, с молчаливым сожалением и не очень скрываемой брезгливостью. Так было и так будет. Никто не спросил Гарреля, когда он остался без Крэга, но не было минуты, чтобы настороженный юноша не ждал этого вопроса и бросался первым в любое опасное дело, лишь бы доказать, что он не хуже других. Замечал ли это командор? Естественно, замечал. Но он ни разу не одернул юношу, а наоборот, начал посылать его туда, куда тот рвался со всем пылом юности. По обычаю, самый младший первым имел право предложить родительскому Крэгу выбор планеты, на которой он, поводырь без хозяина, пожелал бы остаться в полном одиночестве. У Серьги кентавра планет было 7, но только 4 достались легко, без боя, по случайности или в силу недоброго предзнаменования. Первая же из них, самая зеленая, самая теплая, красавица с двумя лунами, была заселена чудовищами, давшими название всему созвездию. Об этой планете лучше было совсем не вспоминать, и тем не менее вспоминали все и постоянно. А было так. Звездный переход оказался удачным. Единый порыв, объединивший юношей вокруг их предводителя, спаял намертво их корабли и не позволил ни одному отстать или сместиться в сторону, как это иногда бывало, случайно подобравшейся дружине, где люди не связаны единой волей. Здесь же единый корабль, макрокорабль или попросту маг, прошел сквозь ничто и вынырнул так близко от неведомой Земли, что теперь она лежала перед ними на черном атласе межзвездной пустоты, как опаловый амулет. «Младшему везет», — заметил кто-то из старших дружинников, кажется, Дос. «Значит, судьба благосклонна ко всем нам», — сурово отпарировал Эрл Асмур. И все поняли, насмешек над младшим не будет. Как только единый корабль завис над поверхностью жемчужно-голубой планеты, командор пригласил всех к себе. Его корабль представлял сейчас середину Мака и был центром управления и кают-компании одновременно. Одна часть просторной полусферы была отделена для крылатого коня, другую занимал алтарный шатер, предназначенный для Тарита Крэга. И все-таки места оставалось предостаточно, хоть устраивая королевский прием. Малые корабли дружинников, окружившие середину мака, образовали кольцевую анфиладу со сквозными переходами, где каждый мог беспрепятственно навестить своего соседа. Лишь в центральное помещение можно было попасть только по зову Асмура, и нарушить запрет командора не решился бы никто, даже в том случае, если бы ему грозила смерть. Сейчас он собрал их в первый раз и первыми же своими словами преподал урок рыцарства. У Эрла Асмура иначе и быть не могло. Они разглядывали первую планету, которую им предстояло посетить, если младший из них получит согласие отцовского Крэга навсегда остаться здесь. Впрочем, в случае его отказа, любой из старых Крэгов мог взять эту землю себе. Мало-помалу мрачное настроение, навеянное зловещими козырями в их игре с судьбой, уступало место юношеской восторженности. Вот оно, поле первого испытания. Для чего они с пеленок учились владеть оружием и конем? Искусство, почти ненужное на самом Джаспере. Опасности, прекрасно. Неожиданности. Что ж, чем больше, тем интереснее. Битвы, так ведь их поведет сам Эрл Асмур. Они стояли вокруг своего предводителя, расстегнув, но не сняв скафандры. Прежде всего, их заботила безопасность Крэга. Это ведь первая заповедь джасперианина.